мог бы перевернуть все искусство, как сам Эйнштейн перевернул науку. Но и здесь, я думаю, не обойтись без трагедии, без несчастья, без того, чтобы образ вызывал сострадание. Иначе Гончаровский Штольц в увеличенном виде. В поисках героя вы напрасно, Алексей Максимович, попрекнули Николая Тихонова стихотворением «Поиски героя». Кончается оно очень иронично, и автор явно издевается над рекомендованными и одобренными героями, покрытыми ранами в орденах и звездах. Так вот, в поисках героя меня потянуло за границу. Я уже писал вам, что собираюсь выехать в конце апреля или в начале мая. Маршрут — Осло, Берлин, Саксония, Бавария, через Тироль в Италию на юг. Почему Осло? Очень мне любопытно Норвегия, есть случай постранствовать по ней. Не там ли мой герой? Конечно, это карманная Германия, и все там, вероятно, мизерно. Но там камни и море, и люди сеют хлеб на камнях. Мне эти люди привлекательны. Начал хлопоты о разрешении. Тут я должен, памятуя ваше обещание помочь мне в поездке, обратиться к вам. Не напишите ли вы Керженцеву, к которому я отнесусь сам, чтобы он помог мне заполучить визу в Италию? Будьте добры, Алексей Максимович. Италия — мой конечный пункт. Я собираюсь побродить по ней и очень хотел бы повидать вас, если это возможно, и потом. В прошлом году вы любезно предложили мне свою протекцию у Алексея Ивановича Рыкова. Возможно ли это теперь? Если да, прошу вас черкнуть ему, чтобы он распорядился ускорить выдачу мне паспорта. Пожалуйста. Простите, что я затрудняю вас своими просьбами, которых у вас и без меня много, но поехать мне необходимо, и я не уверен, что без вашего содействия сумею получить разрешение на въезд в Италию. За обещание ваше попытаться послать мне дело Артамоновых из Берлина очень благодарю. С четвертым ковшом положение в данный момент неопределенно. Нас закрывают по два раза на номер. Но надежда сдать в набор в феврале есть. О тараканах переписано и сверено. Оригинал вам отошлет Груздев. Будьте здоровы, жму руку. Ваш Константин Федин. Как в Неаполе. Рассвет. Здесь вьюги, горы снегу, морозы. Зима жестокая, костры. По ночам у костров милиционер, стрелочница, проститутка топчутся, курят, разговор. Ну а сколько ж на круг выходит? Когда как? Тяжелое дело. Федин Горькому, Ленинград, 23 февраля 1926 года. Пишу вам, дорогой Алексей Максимович, только для того, чтобы уведомить вас о получении дела Артамоновых и вашего последнего письма. Другое письмо, небольшое, также дошло, и я очень благодарен вам за все. Сегодня начну читать дело Артамоновых и попробую написать об этой книге вашей подробно и не стесняясь. Жму крепко руку, желаю здоровья. Ваш Константин Федин. На письме Федина Горький написал: «Вам, молодым, надобно читать нас, стариков, очень внимательно, очень придирчиво, очень. Не упуская из виду некоторых достоинств наших, вы все же ищите, где в чем недостатки. Это, наверное, не позволит вам повторить ошибки наши, да ведь и достоинства тоже не вечны. Прочность, надобность их должна быть исследована. Лучшим критиком-художником может быть лишь художник». Горький Федину, 3 марта 1926 года, Неаполь. «Дорогой мой Федин, нашу беседу об искусстве мы истинно по-русски свели к вопросам морали. Ваше тяготение к ничтожным клячам и досада на рысака — это уже из области морали, и боюсь, что это путь к утверждению необходимости тенденции в искусстве, уступка требованиям времени. Акакий Акакьевич, станционный смотритель, Муму и все другие униженные, оскорбленные — застарелая болезнь русской литературы, о которой можно сказать, что в огромном большинстве она обучала людей прежде всего искусству быть несчастными. Обучились мы этому ловко и добросовестно. Нигде не страдают с таким удовольствием, как на Святой Руси. От физических страданий нас все более успешно лечат доктора,